Глава 7. Первое впечатление. Когда я прихожу в себя, то понимаю, что лежу на ручках, и меня уютно так обнимают. Даже шевелиться не хочется. Тепло, безопасно, никаких волков, гиен и прочего зоопарка. Может, я сейчас проснусь, и окажется, что все это сон? Не было похищений и прочего. Дурацкий сон или типа того. Как бы не так. Открываю глаза и вижу, что лежу на плече Эрика, а он меня куда-то тащит. Снова. Только сейчас заметила на его шее цепочку. Типа жетона у военных, но с каким-то рисунком. Волчья морда? Куда мы? Поднимаю голову, и та тут же отзывается резкой болью. Я же сказал. «С папой знакомить», — невозмутимо сообщает Эрик. «Так, ты не переживай, но мы уже в Мунисе. Это мир оборотней. Здесь все хорошо, только девушкам одним лучше не ходить». Я оглядываюсь. Лес какой-то. Хотя нет, деревья есть, но за ними просматриваются дома. Мы идем по улице. Вот блин. «Поставишь? Я могу сама ходить. Чего ты меня таскаешь вечно?» «Мне нравится», — буднично отвечает Эрик. «Да и здесь колючки, бревна всякие. На руках тебе удобнее. Или ты сразу на шею хочешь?» «Схватить за цепочку да придушить наглеца». «На холку!» — фыркнула я. «Как принцесса Мононоке». «Да ладно». Он закатил глаза. «Только не говори, что ты тоже поклонница японской анимации. Еще одну Мунис просто не выдержит». «А если и да, то что?» Спорю из чувства противоречия. «Ну, тогда тебе придется медленно и постепенно вводить меня в курс дела, чтобы я тоже мог составить тебе компанию, потому что сейчас я в этом полный ноль. Кстати...» Эрик кивнул на... Высевший вдалеке не то дворец, не то терем, не то храм. Вон там мы и живем. Божечки! А он не врал про богатство оборотней. Не знаю, сколько стоит выстроить такое домище, но явно очень много. Наверное, заплатить за девчонку миллион — расплюнуть. «Эрик, я туда не пойду», — заявляю я. «Мне неловко». Я только с универа, после которого на меня напали, потом пытались продать каким-то психам. Не готова я знакомиться с твоей семьей. Да брось. У меня отличный папа. Он меня сам с разрешения князя отправил в Явь истину искать. И представь, у нас некоторые на это десятилетия тратят. А то и всю жизнь. А я раз и... Голос Эрика внезапно меняется, из дерзкого и насмешливого скатывается в тихий и ласковый. «Нашел тебя, истинную пару». «Откуда ты знаешь, что я твоя истинная?» «То есть как? Знаю. Как такое можно не знать? Я увидел тебя, и все. Остальной мир перестал существовать. Осталась только ты». «Мда». «А если бы я, скажем, уже встречалась с кем-то?» Поднимаю бровь. «Тогда бы я сначала просто пошел с ним поговорить о том, что ему нужно идти куда подальше. А если бы соперник не понял, то...» Эрик ведет плечом. «Я ему не завидую». «А вдруг я бы его любила? Меня спросить не надо?» Он мрачнеет. «Я не знаю, что в таких случаях делают волки, но я бы отпустить не смог». «А у тебя что? Есть кто-то?» «Его зовут Дарк». «Это что за имя?» — хмурится Эрик. «Стоп! Только не говори, что ты с демонами спуталась. Твою мать, Настя, не понимаешь, что у них там все завязано на похоти и наслаждениях? Больше их ничего не интересует». «Демоны?» Я даже отвлекаюсь от своих подкалываний. Кроме вас еще демоны есть? Ну да, они как раз на истинных наших и охотятся. Вампиры тоже, радует Эрик. Но с ними ни я, ни кто-то из моих знакомых вроде не сталкивался. Блин! Я утыкаюсь лбом в его ключицу. Жизнь стала на порядок сложнее за один вечер. А могла быть еще сложнее, напоминает Эрик и тут же машет кому-то рукой. О, привет, Дэн. Вернулись с поездки? А я тут себе истинную нашел. Слушай, ты с вампирами встречался? Насте интересно. Я невольно сжалась, потому что перед Эриком появился мужчина, на которого не получается смотреть, не сглотнув. Расстегнутая цветастая рубашка с пальмами хоть и висела свободно, но не могла скрыть впечатляющих мускулов. «Привет, Настя!» — здоровается он лениво, будто сытый кот. «Не, пока не видел. Надо Арса спросить. Кстати, поздравляю вас. Показывать несешь?» «Ага, представь, у Гора вытащил. Тот ее кабанам хотел продать». Эрик почти рычит. «Слушай, раз князь на это плюет, давай сами соберемся, да? Разнесем этот муравейник». «Клуб полезный», — качает головой Дэн. «Мы с парнями там поиск начинали. Проблема в ублюдочном Горе. Вот кому крылья подрубить не помешает. Я поговорю с князем. А ты, Настю, успокаивай». Он растягивает губы в улыбке. «Про нас не знала, что ли?» Я мотаю головой. «Да. Ну, Лерчик от меня вообще убежала. Чуть в лапы демонам не угодила. Успел догнать, к счастью. Да уж, это кажется стандартно. Только княгиня сама пошла на свидание, да еще и будущего князя уронила на землю». Оборотни начинают хохотать. Я юмора не понимаю. Да и вообще, мне очень неловко. Лежу вот на ручках, хотя знаю Эрика несколько часов от силы, а он уже меня чуть ли не в жены взял. Интересно, что он за животное? «Ладно, бывай, малой», — Дэн хлопнул Эрика по плечу. «А я ж сказать забыл. Мы с поездки не одни вернулись. Лерчик беременна». «О, ничего себе!» Эрик умудрился, удерживая меня, обнять Дэна, поэтому я приняла активное участие в этих обнимашках. «Поздравь Лерчика от меня. Княгине можно говорить? Или хотите пока немного побыть в спокойствии? Мы только вернулись. Дай хоть отоспаться». Дэн поднял руку и потопал по улице. «Ладно, доброй охоты. Настя, волчонок клёвый, не хмурься». Я надулась еще больше. Тоже мне авторитет. Но все же было немного радостно. Но я сдерживала эмоции. Дэна я впервые вижу, и жену его не знаю. Может, ее тоже силой замуж выдали, а теперь вот рожать ему придется. «Познакомлю с княгиней тебя тоже. Она вообще из непосвященных. Ее родители — оба обычные люди. Но ей все очень нравится», — сообщает Эрик. «А мы, наконец, подходим к терему. Ворота шикарные. Входная арка представляет собой два переплетенных ветвями дерева, у стволов которой вырезаны воющие волки. Сразу за ней просторная лужайка, где сидят, будто отдыхающие на пляже, крепкие мускулистые мужики. Эрик неуловимо прижимает меня крепче и оглядывается, а потом идет к торцу здания и окликает высокого, худощавого и хмурого мужчину. «Пап, привет! Представь, я уже нашел истинную! В первые же сутки! По-моему, еще никому так не везло!» Губы мужчины поначалу тронула улыбка, а потом он вгляделся в меня и нахмурился. «Эрик, ты с ума сошел? Гиена?»